Тема шестая. Как договориться с транспортной компанией? Topic 6. How to negotiate with the transport company. Я бы хотел отправить в Брайтон 4 багажных места весом по 60 килограмм каждое. I would like to send to Brighton 4 items of luggage weighing 60 kilograms each. По какой цене вы могли бы предоставить нам полную фуру? At what price could you provide us with the full truck? Вы не могли бы мне сказать, сколько стоит отправить 1,5 тонны груза из Санкт-Петербурга в Гастингс? Could you tell me how much it costs to send 1.5 tons of cargo from St. Petersburg to Hastings? Мы хотели бы получить подробное предложение по транспортировке 15 коробок с вином весом 12 килограмм каждая. We would like to receive a detailed proposal for transporting 15 boxes of wine weighing 12 kilograms each. Мне нужна фура до Санкт-Петербурга к 15 марта. I need a van to St. Petersburg on the 15th of March. Нам нужен вагон для транспортировки 10 тонн угля. We need a goods wagon to transport 10 tons of coal.